Зачем тогда на то время тратить зря? Если нету пути назад, если нету пути назад. Теперь танцуй на своих слезах, а не лишь вода. А я тебя не предам, а я тебя не предам. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Зачем сказала, что будем навсегда? Если рядом нет, нет тебя. Если рядом нет, нет тебя. Теперь танцуй на своих слезах, а не лишь вода. А я тебя не предам, а я тебя не предам. Не манили, не манили, дорогой свой, как ты. Не манили, не манили, я иду в свой отель. Не манили, не манили, дорогой свой, как ты. Не манили, не манили, я иду в свой отель. Ты заложница души, души, души моей. Заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моей. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моей. Души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний. Ты заложница души, души, души моей. Ты заложница моих воспоминаний.